мне приснилась маленькая дочь. Так доверчиво тянула ручки. Беспокойную была сегодня ночь, точно в прошлое достался ключик. Чудилось, у люльки я сижу и пою тихонько колыбельную. И устало на часы гляжу, вся под властью мысли безраздельной. Вот бы дочка выросла быстрей, пусть бы в жизнь мою вернулись сны. Медленно катилась карусель от седой зимы и до весны. Время точно фокусник-обманщик. Ночь длиннее кажется, чем жизнь. И стучит по сердцу барабанщик, когда вижу памяти каприз. Дочка уже выросла давно, далеко живет, в чужой стране. Мне бы поменять немножко снов на беседы наши при луне. Ночь бы у кроватки посидеть и шептать ей сказки колыбельные. Но теперь ко мне вернулись сны, ведь сбылось желание безраздельное.